Глава 10. Гидеон Крус заметил стремительное движение противника. Блеск стали и отпрыгнул в сторону, но поздно. Нож вонзился ему в плечо, вошел почти по самую рукоятку. Он опрокинулся на спину, стараясь в падении держать Дайковича на мушке. Но тот навалился на него и, продемонстрировав богатырскую силу, вырвал у него из рук дробовик. Раздался хруст от удара затылком о камень. Сначала перед глазами было темно, потом сознание вернулось. Теперь Гидеон лежал на спине, глядя в дуло собственного дробовика. Чудовищно болело проткнутое ножом плечо, на камне сочилась кровь. Он хотел вытащить нож из плеча, но услышал голос сержанта. — Не вздумай. Руки в стороны. Можешь напоследок помолиться. — Не делай этого. Дайкович взвел затвор. Гидеон пытался прогнать туман с головы. — Что ты знаешь обо мне, кроме того, что наплел Такер? Господи, зачем тебе собственные мозги? Дайкович прицелился, глядя ему прямо в глаза. Гидеон охватил отчаяние. Если он умрет, отец не будет отомщен. Такер так и не получит по заслугам. — Ты не убийца, — выдавил он. — Ради тебя сделаю исключение. Палец Дайковича лег на курок. — Раз ты собрался меня убить, хотя бы окажи услугу. — Возьми конверт. Обдумай то, что услышал от меня. Оцени улики и поступи так, как сочешь правильно. Дайкович стоял неподвижно. — Найди кого-нибудь, кто был там в 1988 году. Моего отца застрелили хладнокровно и подло, когда он стоял с поднятыми руками, а докладная записка подлинная. Ты все равно в этом убедишься. Если отберешь у меня жизнь, то придется взять на себя ответственность по установлению истины. Дайкович смотрел на него с каким-то новым выражением и не торопился спускать курок. Неужели ты проглотил такую чушь? Ладно, допустим, человек с высокой степенью секретности в Лос-Аламосе теоретически способен передавать секреты Аль-Каиде. Но чтобы об этом знал генерал Такер, еще просил разобраться с этим тебя, как такое возможно? У тебя могущественные друзья. Это кто еще? Дайкович медленно опустил дробовик. По его лицу струился пот, он был бледен, кажется, его подташнивало, внезапно он упал на колени и потянулся к ножу. Гидеон отвернулся. Он потерпел поражение. Сейчас этот солдафон перережет ему горло и оставит гнить здесь. Сержант сжал рукоятку ножа и извлек его из раны. Гидеон вскрикнул. Боль была адская, словно его прижгли раскаленным железом. Но Дайкович не стал носить ему новый смертельный удар. Вместо этого он стянул себе рубаху и разрезал ее ножом на лоскуты. Скружащийся от боли и от изумления головой Гидеон наблюдал, как недавний враг бинтует ему плечо. — Прижми! — скомандовал сержант. Гидеон прижал лоскуты к ране. — Лучше отвезти тебя в больницу. Гидеон кивнул. Он тяжело дышал, сжимая забинтованное плечо. Боль была невыносимая, гораздо хуже, чем до извлечения ножа. Дайкович помог ему встать. — Идти сможешь? — Вниз смогу, — простонал Гидеон. Дайкович наполовину спустил, наполовину стащил его со слона. Уже через четверть часа они добрались до машины. Он помог Гидеону сесть на переднее кресло, не обращая внимания на сочащуюся, на кожу обив кровь. «Взял машину на прокат?» — спросил Гидеон с сожалением. «Смотри, тебе не вернут залог». Старый солдат захлопнул дверцу, обошел машину, уселся за руль и запустил мотор. Он был бледен и сурово смотрел прямо перед собой. «Выходит, ты мне поверил?» — спросил Гидеон. «Вроде того. Что заставил тебя передумать?» «Все очень просто». Дайкович сдал машину назад. Выехал с стоянки, развернулся. «Когда человек понимает, что сейчас умрет, говорит самое главное. Для вранья не остается времени. Это видел в бою. Когда ты думал, что я готов убить тебя, в твоих глазах читалась ненависть, отчаяние и искренность. Я знал, что ты говоришь правду». «А это означает...» Он замолчал. Машина с визгом резины сорвалась с места и устремилась вперед. «Это означает, что Такер солгал. Это меня здорово злит».